13. Солнце скрылось в горах, и все обитатели Эмпатико, кроме Андрея и албанцев, уселись за стол. Через несколько часов виноградские отбывали в Грецию, и обед был посвящен им. Кирилл, весело сверкая глазами, подтрунивал над женой, подливал в бокалы рапачи, подмигивал Варваре, на лице которой учредилась торжественная чопорность. В начале обеда Вадим Маркович с неуемной жизнерадостностью попытался вновь пошутить на тему голой Вари. Лидии Гапоевой, расчесывавшей волосы Яночки, эта шутка смешной не показалась. Но молния сердитого взгляда воткнулась не в шутника профессора, а в Варвару. Варвара приветливо кивнула, что вовсе не успокоила Лиду, а я сказал: «Если бы ваша скромность, Вадим Маркович, равнялась вашей наблюдательности, мы бы восхищались вами еще сильнее». Крем посмотрел на меня без удовольствия, но больше к теме Вариной ноготы не возвращался. Почему-то профессору не нравится, когда его называют по имени-отчеству. Поглядев на его недовольное лицо, я вдруг понял, что скользкие шутки прямо связаны с переговорами о Варвариных деньгах. Если бы ему удалось снизить Варварину зарплату, он проявил бы большую деликатность, а теперь, унижая нас своими шутками, пытался вычесть из зарплаты уважение и возможность гордиться собой. Поняв это, я почти успокоился. Сознание крамовой слабости как-то примирило нас с ним. Посреди обеда улыбающийся Кирилл извлек из плотного желтого конверта пачку фотографий и протянул нам с Варей. Возможно, решил, что мы заслуживаем доверия, и нам можно открыться. Это были снимки работ Кирилла. Акварели, карандашных набросков, эскизов росписи. Поначалу все шло прекрасно. Потягивая вино, Варя одобрительно разглядывал портреты, морские пейзажи, орнаменты. Кирилл оказался ловким рисовальщиком, в несколько штрихов схватывающим образ. Правда, люди у него выглядели предметами. Портреты ничего не сообщали ни о складе ума портретируемых, ни об опыте, ни о чувствах. Впрочем, это были богатые предметы. Они переливались тонкими оттенками, так что мы с Варей дружно приветствовали талант Кирилла Виноградского, поднимали бокалы за братство художников. Потом пошли фотографии росписи патриаршего подворья. Дома приемов представителя резидента, дома отдыха Совета Федерации. Варвара продолжала улыбаться, но природа ее улыбки теперь переменилась. Теперь это была улыбка экзальтированной учтивости. Не то чтобы все эти пророки, ангелы, витязи были нарисованы плохо, отнюдь. Ни одного правила художник не нарушил. Отличная лепка лиц, тел, складок одежды, гармония цвета, безупречная перспектива. При этом на всех фигурах, позах, жестах была неживая величавость, приторная патетика. Как если бы конфетную коробку сделали из скинии, заставили ее целовать, падать перед ней на колени. Это не были образы веры, и адресовались они не к вере. Все эти пророки, апостолы и святые говорили: «Вы находитесь в храме государственного значения, ведите себя благоговейно». Варвара, видя каждый новый снимок, приносила «да» или «о». Я умолк, но Кирилл, кажется, не замечал этих перемен. Дирижируя бокалом рипачи, он весело рассказывал о звонке из управления делами президента, о встречах с сенаторами, о сожалениях патриарха, что, мол, надо было обратиться к нему Кириллу, сколько можно было сделать по-другому. Возможно, благодаря именно таким рассказам Крем пригласил Кирилла в Эмпатико, а еще благодаря неистребимому дружелюбию Виноградского, способности быть легким человеком, очаровательным собеседником. Кирилл из тех людей, которые умеют в считанные минуты подружиться, а дружеское расположение — главный капитал. Стал ли Виноградский от таких мыслей менее интересен и симпатичен? Вовсе нет. Если вокруг тебя теплеют люди, мысли, чувства, ты талантлив. Талант меня покоряют, это в числе первых. За самого красивого в мире декоратора провозгласил Вадим Маркович, и все, кроме Лиды Гапоевой, посмотрели на Варвару. Лида Гапоева, поставив бокал на стол, захлопала в ладоши. Виноградские уезжали ночью. Мы прощались, обменявшись адресами, рукопожатиями, поцелуями. «Какой он милый!» — сказала Варвара, проходя по ночной террасе Через шаг каблуки ее подламывались, она всплескивала руками и говорила: «Ох, не знаю, как я буду теперь без него». «Но работы у него, ох!» — вздохнула Варя, хотя каблук у нее не подламывался. Еще 2 часа она советовалась по телефону с Ольгой и Николь Григорьевной соглашаться на работу. Из этих разговоров, под которые я уже уснул, становилось понятно, что решение Варя уже приняла, а совещание с родственниками нужно для того, чтобы семья смирилась с уже принятым решением.